Я погреюсь, тетка Пелагея, и уйду. Ты не бойся, — сказал Андрей, чувствуя, как сон мутит рассудок. — Уж погрейся, да иди, — согласилась она. — Ко мне каждый раз наезжают, все про Ульяна выведывают. А я и сама не знаю, где он родимый нынче. Может, и в живых нету. Ты полезай на печь, полезай. Я уж толкну тебя, если что. Он поднялся по ступенькам и рухнул на горячее шубное одеяло. Тетка Пелагея растрясла его, когда в окнах уже стояла тьма, и было не понять, утро или вечер. — Вставай уж, Андрей Николаевич, да иди. Вот тебе хлебушек на дорогу и картошка, нет боли ничего. — Утро уже. — Вечер, батюшка, иди. — Что ж ты меня, тетка Пелагея, на ночь глядя гонишь? — без упрека спросил Андрей. — Так по ночам и приезжают, ищут. Я уж и так от окна к окну. Андрей пропотел, рубаха прилипла к спине. Оказалось, что спал он в кожухе и шапке. Взяв узелок с едой, он поклонился Пелагее и пошел к двери. — Где стренешь Ульяна моего, так уж не оставляй, — попросила она. — При себе держи. Он мужик незанозистый, работящий. Твой отец любил его. Не знаю, чего он тут-то взбунтовался. На улице шел снег, пуржило. Метель была на руку, можно незаметно пройти по селу. Но куда было идти в такую непогодь? По дороге в Березино он уже ночевал в банях, и поэтому сейчас первым делом постарался вспомнить, у кого есть баня на отшибе. Он свернул в переулок, чтобы зайти к домам с огородов и не будоражить собак во дворах. Однако взгляд сразу наткнулся на родные наличники окон. Вначале он только их увидел — высокие резные с нависающими карнизами и кронштейнами в виде замысловатого со сквозным пропилом узора. Он обрадовался, сам не зная чему, то ли мысли, что частичка его дома спаслась и живет, то ли памяти родного гнезда, и только потом понял, что они приколочены к чужому дому, причем нелепо торчат на стенах, обрамляя маленькие перекошенные окна. «Митя Мамухин», — вслух сказал он, вспомнил, кто срывал наличники. — Альбинка. Где-то глубоко в душе, словно выпавший из печи уголек, затеплело, засветилось. Это же было. Сток на стажарах, горячие руки и дыхание на лице, колкая труха за шиворотом. Было. И никуда не исчезнет, не забудется. Хотя Альбинка и не хотела, чтобы он помнил. Какая она теперь? Он открыл провисшую калитку и вброд пролез по заметенному двору. Может, уж и не живет никто. Дверь в сенце оказалась открытой. Потом он на ощупь долго искал дверь в избу, и, когда нашарил скобку и дернул себя, в лицо пахнуло теплом. Топилась русская печь, и кто-то сидел возле нее, глядя в огонь. — Здравствуйте, — сказал Андрей. — А? — Проходи, — отозвались ему. — Посидим, на огонь поглядим. Здорово горит. Он узнал Леньку Ангела. Кажется, и тулуп все тот же, с отодранными рукавами. Андрей сел к печи. Ленька выкатил ухватом картошину из огня, подал ему. — Ешь, голодный ведь. Андрей взял картошину, разломил. Вдруг от Леньки пахнуло чем-то родным, словно он сейчас на пепелище нашел свою детскую и давно забытую любимую игрушку. Но да, ведь Ленька тогда был там, — вспомнил он. Седой конь. Я же ему подарил коня. — Где отец? — спросил он. — Забрали, — весело сказал Ленька. — В свободные увезли. Так ему и надо. — За что? — Усадьбу вашу грабил. — Грабил. Вот и заслужил. Ты ешь, ешь. Я еще напеку. За эту усадьбу наши еще наплачутся. Ишь, рот разинули. А я ее подпалил, чтобы соблазну ни у кого не было, вдруг признался он. Там еще узоров-то всяких оставалось. Ой-ой-ой.